и, скажем, западный европеец относятся между собой как тертый мужик и прагматик из малолетних. Но вовсе не потому, что мы утонченнее и мудрей, а потому, что сказано у Проперция: «Благ процветания следует желать, благами же бед следует восхищаться». То есть русский человек более человек, чем необходимо для того, чтобы оправдать звание Homo sapiens, но от этого нам не легче. Еще поговаривают, будто бы историческое величие России особенно явственно прорезалось в предреволюционные годы, когда нашу державу охватил экономический бум, и, дескать, в том, что она запаршивила, виноваты большевики. Большевики, конечно, виноваты. Да только и в пору бума Россия занимала сиротские места в цивилизованном мире по урожайности корнеплодов и зерновых, уровню благосостояния народного, грамотности, детской смертности, тут мы шли сразу за Мексикой, продолжительности жизни и производительности труда. Русский капитализм и на взлете был настолько недальновидным, хищническим, прямолинейно-бесчеловечным, что еще неизвестно, кто больше сделал для победы октября – Терещенко с Путиловым или же Ленин с Троцким. Русская армия в начале 20 века была небоеспособна, что доказывает несчастная японская война и особенно поражение белой армии от сборного войска фабричных, безлошадных, неимущих романтиков, китайцев и босяков. Сельское хозяйство по-прежнему велось у нас общинно-родовым способом, обеспечивающим каждый третий голодный год, и хлебный экспорт был возможен только благодаря ничтожной себестоимости труда и безбрежным посевным площадям, которые не могла себе позволить скученная Европа, тем не менее собиравшая на своих супесях в пятеро больший урожай, нежели мы на своих сказочных черноземах. Самолеты у нас были французскими, бронетехника английская, трамваи бельгийские, но зато половина Москвы играла на бирже и торговала по мелочам. И это не при большевиках, а при последнем русском царе, в центре Первопрестольной, у Никитских ворот, в пространственные и никогда не просыхающие лужи, пьяным делом утонул большой полицейский чин. Одним словом, похоже, что русская история прискорбно инвариантна в своем развитии от гостомысла до наших дней. Взять хотя бы такие примеры прошлого, которые больно перекликаются с настоящим. И во времена Герберштейна по Москве было ни конному не проехать, ни пешему не пройти. Университеты, театры, журналистика, живопись, общественное мнение, регулярная медицина, как водится, появились у нас с запозданием лет в 500. Цвет русского общества два столетия разговаривал по-французски. Межпланетные корабли от Кибальчича до Королева выдумывались в темницах. Отечественная психиатрия отличалась задолго до очередного выдающегося нашего изобретения — вялотекущей шизофрении, еще при императоре Николае Павловиче, который высочайше объявил Чаадаева сумасшедшим и взял с него подписку ничего больше не сочинять. И где это видано? Дело было весной 17-го года, чтобы деревенские детишки, которых так нежно воспевал наш поэт Некрасов, разорили могилу Фета и таскались по селу с его офицерской саблей, которую затем их отцы пропили в кабаке. Таким образом, ни в стародавней нашей истории, ни в новейшей не наблюдается признаков особенного величия, если не брать в расчет, что Россия совершила беспримерную попытку хирургического вмешательства в естественный ход вещей, когда по осени 17-го года поторопилась ввалиться из грязи в князи, на каковую попытку не отважилась бы ни одна хладнокровная нация, чего ей только не посули. Но тогда, может быть, народ наш, народ великий, и что-то такое особенное у него написано на судьбе. Русский народ точно симпатичный, скромный, думающий, душевный, задорный, но к отечеству своему он относится до того платонически, что нет такой дыры на земном шаре, где бы не проживали классические изгои — цыган, еврей, румын и, конечно, русский. На державные законы у нас плюют абсолютно все, даже сами законодатели, даже они первые плюют. В какой еще стране, кроме нашей, невозможно обустроить трамвайную остановку, потому что пьяные обормоты аккуратно бьют в павильончиках стекла и выкорчевывают из асфальта металлические столбы.